Глава 24. Роберто еще из университетского курса запомнил, что когда человек занят делом, времени на переживания не остается. Из-за телепорта, действующего, но ведущего в никуда, его спутники расстроились куда сильнее, чем позволительно в их положении. Уныние – плохой советчик. «Значит, придется задержаться дольше, чем собирались», – жизнерадостно объявил Роберто. «Это же здорово! Осмотрим город. Вернее, то, что от него осталось. Орки сюда точно не заходят?» «Точно», — оживился Джанни. «Ардарион говорил, что в человеческие города они и сами не заходят, и людей по возможности не пускают. Но что ты хочешь найти? Вряд ли сохранилось хоть что-то». «Для начала воду», — ответил Роберто. «Та, что у нас с собой, скоро закончится. А утолять жажду вином непрактично. Да и запасы Гольджи не бесконечны. Кроме того, как мне кажется, у всех нас есть нехорошая привычка мыться». «У Гольджи могла быть автономная система», — предположил Джанни. «Думаю, ванна должна сохраниться. Поищем?» «Поищем». Ванна в жилище мага действительно сохранилась. Огромная, выточенная из цельного куска мрамора. На ногах в виде толстых львиных лап. Неимоверно грязная, но целая. Джанни важно сказал, что почистить, конечно, можно, но бессмысленно, поскольку ни одного артефакта не осталось. Наверняка они были личного изготовления Гольджи, вот и не выдержали проверки временем. «Красивая была», — протянул Роберто, даже не пытаясь к этой красоте прикоснуться. «Согласен, твое жилище она бы украсила». «Но даже ради тебя отсюда ее не потащу», — усмехнулся Джанни. «Да нет, я просто подумал, а новые артефакты к ней сделать нельзя?» «Я что вам, маг-сантехник?» — возмутился Джанни. «Так бы и говорил, что ничего не умеешь», — ехидно заметил Роберто. «Что сложного в том, чтобы сначала наполнить ванну водой, а потом эту воду удалить?» «Вода должна быть определенной температуры», — менторским тоном начал перечислять Джанни. «Наливаться до определенного уровня и выливаться в определенное место. Наверняка должно быть еще что-то, но так сходу я и не скажу. Это тебе не сырой магии швыряться. Здесь думать нужно. Еще рука болит, не дает сосредоточиться. Давай-ка я лучше тебя обучу обезболиванию». Роберто проворчал, что всю жизнь мечтал тренироваться на живых драконах, но это была единственная шутка, которую он себе позволил. Дальше он относился к процессу обучения уже со всей серьезностью, так как был уверен, сделай что-то не то, и состояние друга ухудшится. К концу наложения обезболивающего заклинания он был мокрый почти как после тренировки с братом, который гонял подчиненных на строевой подготовке, не давая ни малейшей поблажки. «Да ты прирожденный целитель», — заявил Джанни. «Правда, вместе с обезболиванием ты мою несчастную руку еще как-то обездвижил. Хорошо, что заклинание временное, и не придется лечиться от паралича». «И замечательно, что обездвижил», — невозмутимо сказал Роберто, радуясь, что с другом все в порядке. В относительном, конечно. «Зато не повредишь ее сильнее. Будешь сидеть здесь, изучать дневники Гольджи, которые нам уже практически родня. Вдруг там что нужное найдешь про телепорт. А мы с Виторией походим по городу, посмотрим, не сохранились ли какие источники». Этакая романтическая прогулка в месте, где уже несколько столетий не ступала нога человека. Даже интересно, как все снаружи выглядит. По прибытии все внимание ушло на столб божественного огня. И теперь Роберто даже сказать не мог, было ли там что-то еще. Да и темнеть начинало. «Да, вода нужна», — кивнул Джанни. «И знаешь что? Давай мы тебя на поиск магии настропалим. Вдруг где еще что-то сохранилось? Жалко, что Виктория этого уже не может». «А мне вот ни капельки не жалко», — тут же ответил Роберто. «Мне она такой намного больше нравится, чем когда у нее были усы». Он посмотрел на вспыхнувшую девушку и быстро добавил. «Хотя она и тогда очень хорошенькая была, но сейчас значительно лучше». Обучение заняло в этот раз времени намного больше. Видеть потоки с нуля не так-то просто. а Джанни был не таким уж выдающимся учителем. Что там говорить? Большую часть он постигал на уровне интуиции. И как это умение передать другому, который раньше с магией дел не имел, толком не знал. Но с грехом пополам они все же достигли желаемого результата. И трудно сказать, что тому было основной причиной. Великий преподавательский дар, внезапно прорезавшийся у Джанни, или мощь дипломатического ума, с жадностью впитывающего новые знания. Но скорее Роберто осознал необходимость и прилагал все усилия, чтобы выучить. Витория сначала с интересом наблюдала за уроком, но потом заскучала. Парни были поглощены друг другом, пытаясь добиться того, чего она не видела и не понимала. Желания копаться в одиночку в грязных комнатах у нее не было. Дневники мага с однообразными описаниями тоже показались довольно скучными. Но она все равно мужественно дочитала первую тетрадь. Убедилась, что там о магии ничего нет, и отложила в сторону. Взяла второй и даже пролистала до середины. Возможно, информация из этого дневника привлекла бы историка, специализирующегося на эпохе домагических войн. Но для девушки там не было ничего интересного. Гольджи не писала своей страстной любви к прекрасной гармской королеве или какой-нибудь другой красотке того времени. Он просто сухо перечислял все, что случилось за день. Разве что иногда повествование разбавлялось рецептом какого-нибудь блюда, привлекшего мажеское внимание. Старинным рецептом. Но Витория была довольно консервативна в еде, и желание готовить что-то по запискам давно почившего мага у нее не появилось. Кто знает, какие у того были вкусовые пристрастия. Да, набор продуктов самый обычный, но ведь компоновать его можно по-разному. Но приготовить что-то нужно, дело к обеду, и скоро опять захочется чего-нибудь съесть. Джанни говорил, что открыть погреб может и обычный человек, без магии. Пришло время проверить. И девушка решительно направилась в сторону кухни. Немытая сковородка так и стояла укором на плите. Но мыть все равно нечем. Подача воды в жилище мага не сохранилась. Так что Витории пришлось с этим безобразием смириться. Нехватка воды оказывала жесткие ограничения на обеденное меню. Она остановилась на тушеных овощах с мясом, выбор которых в кладовой Гольджи оказался довольно разнообразен. Блюдо простейшее, испортить невозможно. Главное, не пересолить. Но тут просто нужно будет аккуратнее с солью, а перед окончанием готовки попробовать и добавить нужное количество. Возвращение собственного тела до сих пор приводило девушку в восторг. Она раньше и не думала, как это прекрасно — иметь самые обычные руки и ноги и не иметь ни хвоста, ни усов. Без усов она прекрасно обходилась раньше и надеялась обойтись и дальше. Девушке усы совершенно без надобности. Она время от времени помешивала готовящееся рагу и напевала. Вполголоса, чтобы не мешать уроку. Но жизнерадостность так и рвалась, требовала своего выхода. И Витория начала пританцовывать в такт своей нехитрой песенке. Помещение кухни было большим, и, благодаря Джанни, почти пустым. Что еще нужно для танцевального зала? И Виктория кружилась, подпевая себе и улыбаясь собственным мыслям. Как вдруг на очередном повороте чья-то рука уверенно подхватила ее и повела в танце. «Инарита, вы великолепно танцуете», — прошептал ей на ухо Роберто. Виктория лишь улыбнулась в ответ, продолжая напевать. «Песню непременно надо довести до конца. И танец». «Интересно». Были ли в этом доме какие-нибудь музыкальные инструменты? Проходили ли танцевальные вечера? Никому этого не узнать, если только Гольджи не написал о приемах в своих мемуарах. Но, судя по тому, что она прочитала, любому танцу давно почивший маг предпочитал хороший обед. Или начал вести свои дневники в таком возрасте, когда многое уже не столь интересно, как раньше. Пара кружила и кружила по опустевшей кухне, пока Виктория не пропела последние строчки и не сказала «Все». Но и тогда Роберто не торопился выпускать ее из объятий, жадно изучая каждую черточку лица девушки, находившейся так близко. «Ты любила своего жениха?» — внезапно спросил он. Витория мягко освободилась из его рук, прежде чем ответить. «Вряд ли. Я подслушала разговор Франческо с отчимом. Он подлил мне любовное зелье. Я и сама помню, что Франческо был мне неинтересен до определенного момента». «Какой коварный Нор!» — мрачно сказал вошедший Джанни. «Но не помешает ли его коварство еще и нашему обеду? А то, пока мы обсуждаем женихов, все сгорит». Витория ухнула и торопливо подошла к плите. Но там уже давно только томилась на самой маленькой мощности круга, и сгореть ничего не могло. Роберто укоризненно посмотрел на друга, но тот ничуть не смутился. «Вот пойдут город осматривать и наговорятся о старых женихах, о новых женихах и вообще о чем только захотят. А сейчас время обедать, а не болтать на отвлеченные темы». Рука потихоньку начала двигаться. Только вместе с движением возвращалась и боль, что не способствовало хорошему настроению. Но просить Роберта обезболить еще раз не стоит. Сейчас важнее подвижность руки. Пусть он даже ест другой. Джанни взял ложку в левую руку и торопливо зачерпнул рагу, пытаясь опередить Роберта. «С таким соседом только зазевайся, без обеда останешься». «Очень вкусно!» — почти одновременно сказали парни. Виктория довольно улыбнулась. «Приятно, когда твоим талантам отдают должное». Но исключительно из врожденной скромности она решила сразу перевести разговор. «Я просмотрела первую тетрадь и половину второй. Ничего о телепортах не нашла. Там даже о магии ничего не говорится». «И это великий маг прошлого!» — картина закатил глаза Джанни. «Сегодняшние, по словам нашего совета, совсем измельчали. Представляю, чем они дневники заполняют». «Счетами от бакалейщика», — предположил Роберто. «Вполне может быть», — покладисто согласился Джанни. «Так что, поищите в городе воду. Может, еще что интересного встретится? Вряд ли, конечно, но вдруг». «Кстати», — вспомнила Витория, — «в погребе стопка чистых мешков. Можно в них все ценное из кабинета сложить, чтобы, когда телепорт заработает, быстро туда побросать». Парни в изумлении на нее уставились. «Надо же! Девушка не засомневалась ни на миг, что они отсюда выберутся, да еще и с добычей». Энтузиазм оказался заразительным, так что Джанни лишь добавил. «Нужно будет не забыть закрыть дверь в кабинет. Тогда, как только мы уйдем телепортом, сработает заклинание стазиса. Главное сейчас — найти адреса телепорта в сети». «А если не найдем?» «Придется перебирать вручную. Это, конечно, долго, но время у нас есть». Времени у них действительно хватало. И на осмотр города, и на подбор телепортационных адресов. Поэтому Роберто с Викторией взяли мешок для возможных трофеев. Джанни пробил для них выход из дома и направился изучать записки мага. Должно же там быть что-то, касающееся телепорта. Снаружи оказалось очень неприглядно. Особняк Гольджи окутывал странный купол из толстых, вытянутых канатообразных нитей, возникших из сплавившихся самым причудливым образом городских зданий, когда-то окружавших дом. Сначала защита мага не пускала разруху внутрь, но накопители под таким напором быстро истощились. К тому времени враждебные заклинания потеряли свою силу, поэтому особняк разрушался теперь только из-за естественных причин. Но выглядел он не просто нежилым, он выглядел окончательно и бесповоротно мертвым. И таким было все, что видели Роберто и Виктория. Отдельные зеленые мазки растительности казались грязными и чужеродными. Через огромные прорехи в куполе проникал яркий солнечный свет. Но и он не делал это место живым. Роберто понял, почему орки называют такие города проклятыми. Хотелось вернуться под сомнительную защиту стен дома и не видеть этого ужаса. «Ой, что-то мне кажется, что ничего здесь больше не сохранилось», почти прошептала Виктория, оглядываясь по сторонам. Вся ее радость после танца ушла, впитавшись этим местом, как сухая губка впитывает попавшую воду. Роберто приобнял девушку, стараясь не показать собственные чувства, и бодро сказал. «Зато мы знаем, как должны выглядеть дома, бывшие под магической защитой. Легче найти будет. И вообще, побывать в Лантене и не осмотреться». И они вышли за пределы купола. Снаружи света было больше, но от этого казалось еще страшнее. Мрачное, черное, спекшееся пространство, застывшее волнами разного размера. Куполов, подобных тому, из которого они вышли, видно не было. Роберто просканировал на наличие магии то, что было рядом. Но отзывалось лишь божественное пламя. Идти дальше в поисках уцелевших тайников? Да есть ли они? «Что-то мне не хочется осматриваться», — высказала общую мысль Виктория. «Здесь ничего нет и быть не может». Она прижалась к Роберто и вздрагивала от каждого шороха, пусть и создавал его только ветер. И Роберто подумал, что даже прогулка по кладбищу в летний день была бы романтичнее, чем по этой гекатомбе из сотен тысяч жертв, принесенной в угоду спятившим магам. «Действительно», — легко согласился Роберто. «У нас целый дом, полный старинных бронзовых ручек, которые нужно упаковать, а мы собираемся непонятно куда идти». Виктория благодарно улыбнулась, и он подумал, что не так уж снаружи и плохо, если она рядом. Но слово было сказано, и они вернулись, даже не попытавшись найти хоть какой-то источник воды. Ведь если она где-то и была, то вряд ли смогла пробить себе путь через то, что они увидели.